письмо Алекса. Борт «Титаника», 11 апреля 1912 года. Дорогой Гаврик, дорогой брат, это я, твой брат Саша. Наверное, мне давно следовало тебе написать, но как только у меня всплывала мысль о тебе и обо всем, что я покинул, я тут же гнал ее прочь. В конце концов, я уже не мог писать. Прошло слишком много лет. И я оправдывал себя тем, что не знаю, где ты сейчас живешь, что мое письмо не найдет тебя. Петербург — огромный город. Россия такая большая. Конечно, время от времени я встречал соотечественников, и некоторые из них регулярно возвращались домой. Какая-нибудь добрая душа, конечно, взяла бы с собой мое письмо и постаралась найти тебя, если б я попросил об этом. Я бы сумел разыскать тебя, если б попытался. Но правда заключается в том, что я этого не хотел. Я боялся писать тебе. Боялся, что твои глаза прочтут написанные мною слова. Однако все эти годы я каждый день думал о тебе. Ты всегда рядом со мной, когда я просыпаюсь, и ты рядом со мной, когда я ложусь спать. Ты и сейчас стоишь в моей каюте. Много воды утекло за эти годы. Я больше не знаю, как ты выглядишь, что делаешь. Каждый раз, когда в газетах или журналах появляются новости о России, я пытаюсь вслушаться в сообщении, напечатанные типографской краской, уловить в них твое имя, твой голос. Слышу о судах, приговорах и ссылках, и сердце мое начинает учащенно биться. Я ищу твою руку, Гаврик, твои черты. Может, ты женат, живешь в губернском городе, преподаешь или работаешь на каком-нибудь горном заводе. Может, ты стал отцом? Я ничего не знаю. Но я помню тебя бледным, темноглазым студентом, который каждое утро устало уходил из дому, чтобы на рассвете, миновав множество мостов, добраться до университета на Васильевском острове. У тебя на плече висит все та же потертая сумка, на голове синяя фуражка. А ты? Каким ты видишь меня? Ты, конечно, считаешь, что меня уже давно нет в живых. Сначала ты, наверное, с горечью думал обо мне, но со временем воспоминания обо мне, может быть, стали более светлыми, и ты уже мог с радостью вспоминать то, что скрывалось в далеком прошлом, за горькими временами, наше детство. Летние жемчужные вечера, искрящиеся зимние. Люди стараются не думать плохо о покойниках. Только покойники полностью соответствуют нашим воспоминаниям, ведь они не могут вернуться и изменить их. Наверное, это и значит быть мертвым. Я умер. Самое лучшее — привыкнуть к этой мысли. Я помню тебя, идущим через мосты. Я бежал из Петербурга в январе 1905 года, вскоре после Кровавого воскресенья. Мне удалось пробраться на борт шведской шхуны. В море меня обнаружили, и капитан прочитал мне длинную проповедь о том, как позорно путешествовать зайцем. Во всяком случае, я думаю, что его негодование было вызвано именно этой причиной. Он опять же по-шведски грозил протащить меня под килем, а также сулил другие кары. Когда это было сделано, он перешел на русский. В Стокгольме у него была русская жена. В плавании ему ее не хватало. Вот если бы я сварил ему настоящий борщ, он сменил бы гнев на милость. Я не умел варить борщ, но он все-таки сменил гнев на милость. И пока мы плыли по Балтийскому морю, я чистил картошку. в начале февраля, по григорианскому календарю, мы прибыли в Стокгольм. Это очень маленький и симпатичный город. Я незамеченным сошел на берег и перебивался там разной случайной работой. Потом отправился дальше. Нанялся на пароход, который доставил меня в Англию. В Лондоне я потерпел полный крах. Я пил, я тосковал по дому, я раскаивался. У меня была с собой моя скрипка, и я играл на улицах. Осенью того же года я встретил одного скрипача. Несколько лет мы с ним играли на англо-американских пароходах, и, надо сказать, делали это совсем неплохо. Вот так я жил, пока был покойником. У меня есть комнатушка на берегу, несколько знакомых и ни одного близкого друга. Но именно от этого я и бежал. Ведь я вел жизнь, о которой не расскажешь даже брату. Когда-то у меня был брат, который мной гордился. Знал ли ты, Гаврик, что, оказывается, можно владеть человеком? И что есть люди, которые позволяют владеть собой? Я имею в виду не крепостное право, которое традиционно существовало в нашей стране. Я имею в виду крепостное право воли. Рассказывают, что императрица Анна Иоанновна зимой 1739 года приказала построить ледяной дворец на замерзшей Неве. Он ей понадобился для забавы, потому что прошедший год выдался трудный, то и дело вспыхивали беспорядки и бунты, которые окончились казнями и стиранием с лица земли целых деревень. Зима 1739 года была очень суровая. Реки в Европе долгие месяцы были скованы льдом, Сена, Рейн, Дунай и Темза. В Версале было так холодно, что лопались бутылки со спиртными напитками. И вино замерзало в бокалах во время обеда. На Украине с неба падали замерзшие птицы, пытавшиеся улететь на юг. Императрица Анна Иоанновна обладала странным чувством юмора. Она любила, чтобы ее развлекали карлики, уроды, юродивые. Четверо из ее придворных шутов принадлежали к старым благородным фамилиям, и она забавлялась, заставляя их терпеть всяческие унижения. Один из этих шутов, князь Михаил Голицын, перешел в католическую веру, что крайне возмутило государыню. В наказание она посадила князя на корзину с яйцами высиживать цыплят у всех на виду, и он сидел, пока цыплята не вылупились. В ту морозную зиму императрица построила ледяной дворец на замерзшей реке. Такого ледяного дворца не видывали ни до, ни после. Дворец построил замечательный архитектор Еропкин, которого в 1740 году осудили за предательство. Ледяные блоки вырубали из самого чистого льда, какой только нашли на Неве, и скрепляли друг с другом водой, которая при таком морозе связывала их крепче любой извести. Дворец возвели на Неве между Адмиралтейством и Зимним дворцом. Балюстрады, статуи и мебель были в нем ледяные. Над ними работали лучшие царские мастера и художники. Дворец окружали 29 ледяных деревьев, и на них сидели ледяные птицы. И деревья, и птицы были как живые. Сам дворец был прозрачный, но колонны, двери, оконные наличники выкрасили зеленым, чтобы они выглядели мраморными. Стекла в окнах сделали из тончайшего льда. Мастера и подмастерья, скульпторы и строители превзошли самих себя на этой замерзшей реке, где они трудились с утра до вечера, чтобы удовлетворить прихоть государни. Два сказочных ледяных зверя и две ледяные пушки охраняли вход в этот роскошный дом. Ледяной слон в натуральную величину служил фонтаном, вода била из его хобота, а пушки могли стрелять по-настоящему, так крепок был лед, из которого их вырубили. И лишь ограда вокруг дворца была деревянная, ее возвели, чтобы удерживать любопытных на расстоянии. Люди пришли в восторг от затеи Анны Иоанновны. Даже ночью они пытались пробраться поближе к ледяному дворцу, освещенному изнутри. Представляешь себе, какое это было чарующее, сказочное зрелище! На двух шпилях по краям балюстрады были прикреплены большие восьмиугольные бумажные фонари с непристойными картинами. Фонари медленно вращались, чтобы люди могли все рассмотреть. Дворец пришелся по сердцу Анне Иоанновне, и чтобы завершить свое начинание, она приказала паре новобрачных провести в ледяном дворце свою первую брачную ночь. Кого же, как не князя Михаила Голицына, того, что высиживал цыплят, заставили для этого жениться? Императрица приказала ему жениться на одной безобразной калмычке, которая служила во дворце. Она назвала невесту Бужениной, ибо ей казалось, что лицо невесты напоминает именно это блюдо. Наперченную свинину в луковом соусе. Князя и Буженину обвенчали, как того требовал обряд, под звонкий смех императрицы. Потом их одели в меха и посадили в железную клетку, укрепленную на спине слона, стоявшего во главе свадебного кортежа. Кортеж состоял из других новобрачных пар. У Анны Иоанновны было достаточно подданных. Там были лопари, финны, киргизы, башкиры и прочие, все в национальных костюмах. Они ехали на лошадях и верблюдах, в санях, запряженных оленями, волками и даже свиньями. Кортеж приблизился к ледяному дворцу под громкие крики многотысячной толпы, собравшейся посмотреть на это зрелище. В спальне была роскошная кровать с балдахином, конечно, ледяная. На ней лежал ледяной тюфяк, ледяное одеяло и две ледяные подушки. На столе стояли изысканные кушанья, выкрашенные в натуральный цвет, разумеется, и они тоже были ледяные. Бутылки, вилки, тарелки, зеркала, пудреницы. На что бы новобрачные ни кинули взгляд, все было изо льда. Даже камин и дрова в камине. Новобрачные разделись и легли в постель. Специальная стража следила, чтобы все было по-настоящему. Пара выжила. С годами Буженина родила князю двух сыновей. Мне кажется, это прекрасно показывает, как далеко может зайти человек, если ему дано владеть другим человеком. Эта история произошла на самом деле, и я никогда не мог забыть ее. Но что чувствуют люди, позволяющие владеть собой? Тебе, конечно, известны в общих чертах события, приведшие к тому, что мне пришлось бежать из Петербурга. Должно быть, ты слышал об этом от полиции, когда она явилась за мной, или от кого-нибудь другого. Позволь мне дополнить сложившуюся у тебя картину. Все началось, когда я играл первую скрипку в кабаре на улице С. Заработок был скудный, работа тяжелая. Играли мы допоздна. Я обещал матери сделать все, чтобы ты мог учиться в университете. Должен признаться, иногда это обещание тяготило меня, хотя я искренне любил тебя, Гаврик. Виктор Зернов выступал у нас в кабаре в роли человека-змеи. Каждый вечер он проползал сквозь трубы и цилиндры, выгибался так, что касался головой поясницы. Он был из тех, кого называют клишниками. Ему ничего не стоило принять любое неестественное положение. Однажды он рассказал мне, что его начали тренировать, когда он был еще крошкой. Ему связывали руки и ноги и растягивали, чтобы его тело приобрело необходимую гибкость. По его словам, это очень болезненно. Он и сам взял себе троих детей с подходящим телосложением, которые принимали участие в его выступлениях. Так сказать, слепил их, как когда-то слепили его самого. Помню, что весь ансамбль кабаре был им очарован. Не только его номером, но и им самим, его личностью, его манерой держаться, глазами, лицом. В его отношении к публике и к коллегам было что-то насмешливое. Те трое несчастных детей, которых он обучал, находились полностью под его влиянием. Их душа и воля были столь же гибки и покорны ему, как и тело. Одним взглядом Виктор приказывал им проползать сквозь трубу или в какую-нибудь щель, совершать невозможное. Он и сам проделывал на сцене то, что казалось еще более невозможным. Думаю, он ненавидел людей. И думаю, он ненавидел самого себя. Вскоре после того, как Виктора приняли в труппу, мы все оказались в его власти. Перед его уборной всегда толпились люди. Танцовщицы боготворили его. Артисты ансамбля бегали по его поручениям и лезли вон из кожи, чтобы угодить ему. Если бы мне было дано описать его тебе так, чтобы ты понял, как он на нас действовал. Но, думая о нем, я ощущаю в себе лишь пустоту. Он не ведал ни благодарности, ни преданности. Может, именно поэтому люди и подчинялись ему? Может, именно это и влекло их к нему? Теперь уж не помню, как и когда, но я вдруг оказался его другом, его избранником. Может, потому что я играл соло в некоторых его номерах и все время должен был обмениваться с ним взглядами. А может, по чистой случайности? Может, он выбрал меня, как вытягивает лотерейный билет? Я до сих пор вижу его лицо. Кошачье, узкое. Вижу его улыбку, ослепительную, ледяную. Слышу голос, мягкий, но в любое мгновение готовый перейти в грозный рык. Он сделал меня своим другом. Я добровольно вступил с ним в дружеские отношения, добровольно подчинился ему. Главным был он. Если он хотел разговаривать, мы разговаривали. Хотел молчать — молчали. Хотел пить водку — я тоже пил водку. Хотел шампанского — мы оба пили шампанское. Мне нравилось подчиняться ему. Нравилось, когда он цинично и безжалостно разбивал мое мнение. Мои чувства и воля превратились в его крепостных. Он никак не влиял на меня, не давил, ни к чему не принуждал. Я сам позволил ему сделать меня своей собственностью. Прости, но я часто с горечью думал, что всего этого не случилось бы, если б меня не угнетало чувство долга, если б в глубине души я не жаждал приключений, безумств, чего-то иного, чем ежедневный труд ради тебя, ради нас, ради того, чтобы свести концы с концами. Однако, по правде говоря, уступил я ему исключительно по слабости, исключительно из-за желания иметь деньги. Он сделал меня вором, квартирным вором, и я позволил этому случиться. У него всегда было много денег. Для артиста кабаре слишком много. Мне было неприятно видеть, как он швырял ими, когда мы с ним где-нибудь пили. Однажды я спросил, откуда у него столько денег. И он все открыл мне. Рассказал о своих ежемесячных кражах, которые совершал в одиночку или с кем-нибудь из детей. Человеку-змее ничего не стоило проникнуть в любое отверстие. Он поведал мне, как совершается и как готовится преступление. Он никогда не проникал в дом, не зная заранее, что там можно взять. Ему нужен был помощник, чтобы стоять на стороже и принимать добычу. Не возьму ли я на себя эту роль? Я был польщен. Я был как воск в его руках. Я боготворил его. Был счастлив, что он обратился ко мне, оказал мне доверие. Так я стал вором. И если теперь мне стыдно, то не потому, что я воровал. Богатые особняки на Аптекарском острове не стали беднее от наших набегов. Меня мучит то, что я позволил ему манипулировать собой, позволил собой командовать, что мне нравилось быть адъютантом и мальчиком на побегушках у Виктора Зернова. Он украл мою волю, и я допустил это. Помню твое недоуменное лицо, Гаврик, когда ты увидел у меня хрустящие банкноты. Поверил ли ты тогда моим объяснениям? Ты гордился мной, всегда гордился, и был благодарен брату, который помогал тебе, содержал тебя. Помню твое детское трогательное уважение, хотя ты был уже студентом, к моим жалким выступлениям в кабаре. Помню, как ты пытался разговаривать со мной о моей работе, просил, чтобы я рассказал тебе об этом особом мире. Я знаю, тебе не давало покоя, что я плачу за твое учение, хотя сам я из-за отсутствия средств не мог поступить в консерваторию. Ты никогда не спрашивал меня о деньгах, которые я вдруг стал приносить домой. Дорогой Гаврик, письмо получилось длинное, и я не знаю, сумела ли я объяснить тебе свое поведение так, чтобы ты понял меня. Впрочем, я не прошу ни прощения, ни понимания. Я только говорю, что я человек безвольный и нерешительный. Просто я плыл по течению. Я был мальчиком на побегушках. Сидел на корзине с яйцами и кудахтал, как придворный шут. Когда Виктор Зернов во время нашей последней кражи застрял в дымовой трубе, я сбежал. И поделом мне, что он потом, когда полиция вытащила его из трубы, свалил всю вину на меня, сказав, что я был организатором краж, укрывал краденое и использовал его как подручного. Я очень болен, Гаврик. Жить мне осталось уже недолго. И пока еще есть время, мне захотелось написать тебе это письмо. Захотелось сказать, чтобы ты берег то, что принадлежит тебе, по-настоящему принадлежит, свою свободу. Не позволяй никому построить для тебя ледяной дворец и не входи в него по своей воле. Живешь ли ты счастливой семейной жизнью или живешь ради какого-нибудь великого дела, берегись таких людей, как этот человек-змея. Твой брат Саша.